Глава 51. Запас весь похищен зерна, путникам гибель грозит. Вдруг помощь нежданно приходит, дарит монахине рис. Атаман несколько раз подряд поклонился жене до земли и сказал: «Единственное, о чем я вас прошу, это не гневаться больше на меня и забыть прежнюю обиду. А там, сколько бы вы ни приказали дать мне палок, я на все согласен». «Раз он на все согласен, — обратилась жена атамана к исполнителям, — всыпьте ему хорошенько. Да смотрите, не вздумайте валять дурака, как в прошлый раз, а то прикончу вас, как собак». После такого грозного предупреждения исполнители не осмелились проявлять нерадения. Двое из них тотчас бросились держать атамана, а двое других занесли над ним палки и принялись так бить его, что после первых же ударов на теле атамана образовались кровавые раны. Атаман кричал во весь голос, но исполнители остановились лишь тогда, когда всыпали ему все 20 палок. «Экий разбойник!» — не унималась жена главаря. «Нет у тебя ни сердца, ни чувства долга. Нет, так легко тебе не отделаться. Дайте ему еще 20 палок!» — приказала она. Главарь слезно взмолился. «Прошу пощадить меня, уважаемая супруга, мне больше не вынести». «Не вынести? Так почему же ты все думаешь обзаводиться наложницами?» — горячилась жена атамана. «А если бы я взяла себе любовника и постоянно оставляла бы тебя без ласки и внимания, понравилось бы тебе это?» «Все вы, мужчины, такие, пока бедные и незнатные, рассуждаете о морали, а как только разбогатеете и станете что-то представлять собой, так вам на все наплевать. Вы сразу забываете тогда, кто вы и что вы, и не только проявляете небрежение к родне и перестаете считаться с друзьями, но у вас не остается даже чувства долга к той, с которой вы вместе ели мекину. Вот где самое настоящее преступление. Да заодно это следует растерзать вас на куски, а ты еще вздумал брать себе наложниц. Да где же твоя порядочность, где же твое чувство долга? Так вот знай же, я бью тебя ни за что другое, как именно за то, что ты думаешь только о себе. Успокоюсь я только тогда, когда выбью из тебя всю твою разбойничью спесь, пока в тебе не появятся признаки сострадания к людям и чувства долга к другим. Но долго возиться с тобой я не буду. Сегодня я еще и забью тебя, а там дальше поступай, как знаешь. Только помни, не будешь брать себе наложниц — хорошо, а будешь — потрудись сначала найти мне любовников. И этих любовников не я выдумала, так повелось с древних времен. Их в древности называли «лицо и голова». Лицо, потому что они были хороши собой, голова, потому что у них были красивые волосы. Примечание. Чувство долга к той, с которой вы вместе ели мекину. Намек на истории жизни Сун Хуна, первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Бедного человека, выдвинувшегося на пост первого советника императора. Существует рассказ о том, что когда Сун Хун стал советником и получил княжеский титул, император предложил ему бросить его жену, которая была родом из бедной семьи, и жениться на царевне. Сун Хун отверг это предложение, сославшись на то, что он не может забыть времени, когда был бедным простолюдином, и прогнать жену, с которой вместе ел мекину. Лицо и голова. Иносказательно о любовнике. Существует анекдот о том, что сестра Лю И Фу, императора первой Сунской династии, 5 век нашей эры, сказала своему брату, что она считает несправедливым такое положение, когда у него много наложниц, а у нее столь же высокородной, как и он, никого, кроме мужа, нет. Лю И Фу, согласившись с сестрой, послал ей в подарок 30 красавцев, которых при дворе называли «лицо и голова». «Да стоит ли приводить доказательства и столько говорить из-за таких пустяков?» — заявил атаман, покорно выслушав жену. «Тем более, что это очень интересная мысль, и пусть даже вы сами это придумали, так что тут такого? Если только вы действительно хотите держать при себе любовников, то я и на это согласен. Я прошу вас лишь быть снисходительной к гордости моей. Быть гордым у нас, властителей лесов, уже с давних времен вошло в привычку, и с этим, клянусь вам, я ничего поделать не могу». «Я знаю, что это вошло в привычку», — не унималась жена. «Но кто же мешает тебе избавиться от этого порока? Ведь нам, разбойникам, именно благодаря гордости и удается обижать людей», — оправдывался атаман. «А если я от этого откажусь, то какой же я буду разбойник? Нет, в этом до самой моей смерти я не могу измениться». «Ах, вот как!» — возмутилась жена. «Ладно, попробую избить тебя до смерти. Посмотрю, сможешь измениться или нет. А ну-ка, еще раз его! — крикнула она исполнителям. — Да покрепче! Атаману всыпали еще 80 палок. Едва дыша, он лежал распростертый на земле и несколько раз терял сознание. Наконец, отдышавшись, он пришел в себя и, собрав последние силы, сквозь слезы сказал: «Мне, видно, придется сейчас навеки расстаться с вами, и потому прошу вас приготовить все необходимое для похорон. Никаких завещаний я не оставляю, но мое последнее слово всем моим потомкам — никогда не изменять привычкам властителей лесов. Вот тогда только я буду считать их почтительными сыновьями и добродетельными внуками». Сказав это, атаман снова потерял сознание. Видя, что жизнь мужа висит на волоске и не решаясь продолжать истязание, жена атамана приказала поднять главаря и положить его на постель. Она уже жалела, что так избила мужа. «Я приказала всыпать ему побольше, надеясь, что он переменится», — рассуждала про себя атаманша, «а он даже перед смертью не захотел изменить себе. Видно, надменность и спесь прочно укоренились в разбойниках, и от этого они ни за что не откажутся. Знала бы об этом раньше, не стала бы с ним возиться, со скотом этаким». И тут же распорядилась: «Эти три девки ведь доставлены сюда недавно. Наверное, Джонка их еще стоит здесь под горой. Немедленно отправьте их обратно к родителям. Эта чернолицая здесь тоже не нужна. Пусть уходят вместе с ними. Сундуки их с тряпьем тоже верните им, чтобы не попадались хозяину на глаза, а то вспомнит и опять что-нибудь затеет. Да поторопитесь! И смотрите, если что-нибудь случится такое, то голову с вас сниму». Пока жена атамана расправлялась со своим мужем, Додзугун и Линь-Жиян повсюду разыскивали девушек. Легко себе представить, как они были счастливы, когда увидели всех девиц, возвращающихся в лодку. Грабители вернули сундуки, кроме одного, который они все-таки по дороге припрятали. «Атаман наш столько натерпелся сегодня из-за ваших девиц, что не замедлит явиться сюда», — пугал их один из разбойников. «Поскорее отчаливайте и убирайтесь отсюда. Если будете мешкать, вам не сдобровать!» Додзугун и Линь-Жиян не стали мешкать. Быстро перетащили сундуки на свою лодку и поплыли к Джонке. По дороге девушки рассказывали, что им пришлось пережить в разбойничьем лагере. Слушая их, Линь-Жиян поминал лишь имя Будды, а Додзугун не спускал глаз с чернолицей девушки. Ему все казалось, что он где-то встречал ее прежде. «Разрешите осведомиться о вашей фамилии и узнать, как вы сюда попали?» — спросил он, наконец, у девушки. «Моя фамилия Ли. Мое детское имя Хун-Хун», — отвечала та, роняя слезы. «Я из страны Чернозубых. Мой отец был Шао-Вэй, но он уже давно умер, и я все время жила у своего дяди. Вчера мы с ним отправились за море сбывать товар, и вот здесь на нас напали грабители. Дядя пытался отбиться от них, но что он мог поделать один против всех? Они его убили, а меня взяли в плен и увели с собой в горы. Сегодня мне посчастливилось, и меня освободили. Но теперь я осталась одна одинешенька, никого у меня нет на свете, ни близких, ни родных. Прошу вас, сжальтесь надо мной». Примечание. Шао Вэй, младший военный чин. Только теперь Додзугун понял, что перед ним та самая чернолицая девица, с которой он в прошлом году вел беседу о словесности. Тем временем они уже добрались до Джонки. Перегрузив сундуки на Джонку, они сразу же двинулись в путь. Когда Хун-Хун представилась и познакомилась со всеми, Гуй Чэнь принесла из каюты бумажный веер и сказала: «Я в прошлом году нашла этот веер в вещах моего отца, и мне так понравился почерк, которым сделана на нем надпись, что я с тех пор не расстаюсь с этим веером. Интересно, что под надписью стоит ваше имя, Хун-Хун. Не объясните ли вы мне, в чем тут дело?» Но за Хун-Хун ответил Додзугун. Он рассказал о том, как в свое время он и Тан Ао были в стране Чернозубых, как они беседовали с Хун-Хун о словесности и как ушли, позабыв возвратить веер хозяевам. «Очевидно, с самой судьбой нам было предназначено встретиться здесь», — сказала Гуй Чэнь. «Вы так талантливы и во многом мне можете помочь своими указаниями, ведь я собираюсь поехать на экзамены. Но мы встретились впервые, и я боюсь, что мы будем стесняться друг друга. Поэтому, может быть, вы разрешите мне возвыситься до вас и позволите мне стать вашей нареченной сестрой? Согласитесь ли вы снизойти до этого? Сейчас я нахожусь в беде, да и вообще я простая девушка из бедной семьи», — отвечала Хун-Хун. «А вы не пренебрегаете мной и оказываете мне внимание. Уж это одно для меня большая честь. Посмею ли я вдруг ни с того ни с сего возвыситься до вас и тем унизить ваше достоинство? Да что вы на самом деле, возвыситься, не возвыситься? — вмешался в разговор Лин Джиян. — Отец моей племянницы был Тань Хуа, ваш отец был Шао Вэйм. Следовательно, разницы между вами нет никакой. Послушайтесь племянницу и согласитесь быть друг другу сестрами. Так будет проще. Жо Хуа и Вань Жу, которые присутствовали при этом разговоре, тоже захотели породниться со всеми. При установлении старшинства по возрасту выяснилось, что старше всех Хун Хун, затем Жо Хуа, затем Гуй Чэнь и младше всех Вань Жу. Девицы поклонились друг другу, как положено нареченным сестрам, и затем все они вместе приветствовали Лин Джияна, его жену и До Цзыгуна. Тем временем в каюту стали доноситься голоса матросов. «Весь запас зерна и муки украли. От голода кружится голова и рябит в глазах. А тут еще нужно орудовать багром и править рулем. Откуда взять сил?» «Скорей достаньте бобовую муку», — обратился До Цзыгун к Лин Джияну. «Сегодня ей опять придется выручать нас». «Да, придется», — вздохнул Лин Джиян. «А недавно, когда мы были на Малом Пенлае, я говорил Гуй Чэнь, что мы только однажды были вынуждены прибегнуть к этой муке. Подумать только! Еще вчера у нас было полно риса, а сегодня мы будем утолять голод бобовой мукой. Хорошо еще, что атаманша вернула нам наши сундуки, а то пришлось бы нам переживать что-нибудь вроде бедствия в уделе Чэнь». Примечание. «Бедствие в уделе Чэнь» имеется в виду голод, который пришлось терпеть Конфуцию и его ученикам во время их странствия, когда они проходили через удел Чэнь и были окружены войсками. С этими словами Лин Джиян взял ключ и пошел в каюту за мукой. Но оказалось, что все сундуки стояли на своих местах, среди них были даже два сундука Хун-Хун. Однако того сундука, в котором лежала бобовая мука, нигде не было. «Вероятно, когда мы возились, грабители припрятали этот сундук, решив, что в нем ценные вещи», — высказал свое предположение До Цзыгун. Лин Джиян не на шутку испугался и бросился искать сундук, но его так нигде и не оказалось. Тогда стали советоваться, как быть. Возвращаться назад, чтобы закупить крупы, не решались. Между тем, до страны благонравных мужей было еще очень далеко. Долго думали они, что делать. Но так как матросы предпочитали терпеть голод, чем снова возвращаться в страну двуликих, то в конце концов решили все-таки плыть дальше в надежде, что они встретят какую-нибудь джонку и купят продовольствие, заплатив подороже. Люди два дня подряд голодали, но ни одной встречной джонки им не попадалось на пути. Все уже были в отчаянии, и словно назло подул еще сильный встречный ветер. Это было инеем на снег, как говорится. Пришлось укрыться в бухте. Матросы все ходили голодные, усталые, с синяками под глазами, и на джонке только и слышались вздохи и причитания. Девушки, не зная, как избавиться от мучившего их чувства голода, открыли окошко каюты и стали глядеть вдаль. Вдруг они заметили на берегу какую-то монахиню с корзинкой в руках. Лицо у нее было темно-коричневого цвета. Монахиня подошла к джонке и стала просить подаяния. «Мы у себя на джонке уже два дня не видели ни крохи», — отвечали ей матросы. «Сами собираемся идти просить подаяния, да ты опередила нас». В ответ на это монахиня стала напевать какую-то песенку. Девушки прислушались. Монахиня пела. «Я богиня всех злаков Спенлая, сколько лет уж не помню вас знаю. Мне так жаль вас, низвергнутых в суетный мир. Я вам в дар принесла чудодейственный рис. Нашу долю хочу нитью общей скрепить». Когда она кончила петь, Гуй Чэнь вспомнила, что та монахиня, которую она встретила в прошлом году в Восточных горах, пела что-то очень похожее на эту песенку. Она только не могла понять, что это за чудодейственный рис. «Надо спросить у нее, что это такое», — решила Гуй Чэнь и увлекла за собой из каюты подруг. Все четверо вышли на нос джонке, и Гуй Чэнь обратилась к монахине. «Здравствуй, матушка праведная! Может быть, вы зайдете попить чаю, отдохнуть, побеседовать с нами?» «Нет, я спешу», — отвечала монахиня. «Хочу поспеть к одному торжественному событию. Мне некогда беседовать с вами. Накормите только меня. Больше мне от вас ничего не нужно». «Спешу к торжественному событию. Да ведь это она про меня говорит», — подумала Гуй Чэнь и спросила. «Зачем же вам, отрекшийся от суетного мира, вдруг спешить к каким-то мирским событиям?» «Знаете же, благодетельница, что как только я покончу с этим делом, так я выполню свой долг, и мой тяжкий путь испытаний будет завершен». «Ах, вот как!» — понимающе кивнула головой Гуйчэнь. «А разрешите спросить, откуда вы прибыли сюда?» «Я пришла из пещеры возвращения с горы встреч». У Гуйчэнь сердце так и ёкнуло. Ответ монахини напомнил ей строки из стихотворения ее отца. «Чтобы свидеться нам вновь, ты к прошлому вернись». «А куда же вы, матушка праведная, держите путь теперь?» — спросила Гуйчэнь с душевным волнением. «Я направляюсь в пещеру блаженства на остров Вознесения». «Разрешите спросить вас, где расположен этот остров Вознесения с пещерой блаженства?» «В области души». «Ах, вот оно что!» — промолвила Гуйчэнь, кивая головой. «Благодарю вас за эти сведения. Вы просили накормить вас, и мы должны были бы вас угостить, но, к сожалению, у нас на Джонке уже несколько дней тому назад кончился весь запас продовольствия, поэтому просим великодушно простить нас». «Я прошу подаяния не так, как другие. Меня интересует только одно. Дано ли человеку, к которому я обращаюсь за подаянием, приблизиться к Будде или нет? Если я встречаю человека, которому это не дано, то будь у него хоть горы зерна, я не стану просить у него. А если встречу человека, чья судьба связана с Буддой, то если ему самому нечего будет есть, я охотно помогу ему, накормив рисом из моей корзинки». «Нетрудно представить себе, сколько может поместиться зерна в вашей крохотной корзинке», — улыбаясь, сказала Жухуа. «Нас здесь на Джонке больше 30 человек. Как же вы накормите всех нас?» «Хоть вам, благодетельница, и кажется, что корзинка у меня небольшая, но ведь это не простая корзинка. Она может быть и маленькой, и большой». «Разрешите спросить вас», — вмешалась в разговор Хун-Хун, «сколько же вмещает в себя эта корзинка, когда делается большой?» «Тогда в ней могут поместиться все злаки Вселенной». «А когда маленькая?» — заинтересовалась Ваньжу. «Тогда зерна в ней всем вам хватит на 3 месяца». Монахиня закинула корзинку на джонку и добавила. «Жаль, что рису здесь осталось немного. Каждому достанется лишь половина от половины». Ваньжу достала из корзинки рис и приказала матросам вернуть корзинку монахине. Та взяла корзинку и, глядя на Гуйчэнь, сказала. «Благодетельница моя, берегите себя. Мы с вами еще встретимся. А пока простите меня, я покину вас». Сказав это, монахиня ушла. «Посмотрите-ка», — обратилась Ваньжу к подругам, — «какие зерна! Каждой величиной, по крайней мере, в 1 чи. Но их здесь только 8 штук». В это время подошел Дэ Цзугун и, увидев, что девушки с удивлением разглядывают огромные зерна риса, спросил. «Откуда это у вас?» Гуйчэнь подробно рассказала ему обо всем. «Это чудодейственный рис», — сказал Дэ Цзугун. «Когда я в свое время был за морем, то однажды мне довелось съесть одно такое зерно. Этого было достаточно, чтобы я целый год не знал, что такое голод. У нас на лодке 32 человека. Нам надо каждое зерно разделить на 4 части. Этого как раз хватит всем на 1 раз». И, вероятно, на несколько десятков дней утолит голод. Теперь понятно, что означали слова монахини. «Каждому достанется лишь половина от половины», — заметила Жохуа. Лин Джиян и Дэ Цзугун взяли рис, разделили каждое зерно на 4 части и приказали сварить все это в нескольких котлах. Люди съели по чашке отвара и сразу почувствовали себя бодрыми и окрепшими. И не было на джонке человека, который не благодарил бы монахиню за спасение. На следующий день джонка отправилась дальше. Как-то во время разговора Гуйчэнь спросила у Хун-Хун, удалось ли ей выдержать экзамены, на которые она когда-то ездила. «Нет, мне не повезло», — ответила Хун-Хун. «Правда, по своим знаниям я не могу себя причислить к первым в нашей стране, но во всяком случае не думаю, чтобы я была ниже средних. Дело в том, что у нас на испытаниях почему-то последние оказались первыми, и я осталась ни с чем». «Что ты хочешь этим сказать? Разве у вас экзаменаторы не способны распознать одаренных людей?» — недоумевала Гуйчэнь. «Если бы они просто-напросто не умели распознавать таланты, то есть если бы это происходило неумышленно, то в этом ничего особенного и не было бы. Но беда в том, что у нас признают талантами лишь тех, кто добивается этого путем происков и знакомств. Одни используют связи и дружбу, другие дают денежные взятки, и в конце концов получается, что из всех получивших ученые звания людей, действительно одаренных, меньше половины. Я разочаровалась, и потому вместе с дядей уехала за море. Но вместо того, чтобы развлечься, столько горя натерпелось в этой поездке. «А мне помнится», — продолжала Хун-Хун, — «ты как-то упоминала, что собираешься на экзамены. Разве в нашей стране тоже существуют женские экзамены?» «Нет, таких экзаменов у нас еще не было, но недавно обнародован особый указ об этом». И тут Гуйчэнь подробно рассказала Хун-Хун об указе. «Ах, какое счастье выпало на долю обитательниц теремов!» — восторженно произнесла Хун-Хун. «Но каковы у вас экзаменаторы? Не страдают ли они теми же пороками, что и наши?» «Наше государство владычествует над всеми странами, и среди наших экзаменаторов нет ни одного, кто не был бы безупречно честен и справедлив. К тому же государство наше не жалеет средств проводить испытания и отбирать истинно талантливых людей. Ведь из-за каждого, кто признан одаренным лишь по знакомству или за взятку, страна лишится одного истинно талантливого человека. А раз так, то возможно ли будет благоденствие страны из поколения в поколение? У нас никогда не было ни продажности, ни кумовства. И я думаю, — продолжала Гуйчэнь, — раз для тебя получить ученое звание всегда было заветной мечтой, то почему бы тебе не поехать со мной и не держать экзамены вместе? Раз мы стали с тобой сестрами, то теперь уж, конечно, нам надо вместе делить и радость, и горе. Как было бы хорошо, если бы мы с тобой вместе выдержали экзамен, не так ли? Я уже давно разочаровалась в этом, — отвечала Хун-Хун. К чему же мне поступать, как Фэн-Фу? Да и после драки кулаками не машут. Благодарю тебя за заботу, но об экзаменах я даже не смею и думать. Достаточно того, что ты удостоила меня своей любовью, и если ты возьмешь меня в вашу великую страну, я смогу так много увидеть нового и хорошего. Об экзаменах же не стоит говорить. Примечание. Фэн-Фу. У Мэн-Цзы есть рассказ о некоем Фэн-Фу, жителе удела Цзинь. Искусный охотник на тигров, Фэн-Фу однажды отказался от всего мирского и суетного, поселился в горах, стал заниматься поисками путей бессмертия и посвятил себя совершенствованию для постижения так называемого Дао. Считая, что человек, готовящийся стать бессмертным, не должен уничтожать ничего живого, Фэн-Фу перестал заниматься охотой. Однажды Фэн-Фу оказался случайным свидетелем неудачной охоты. Охотники загнали тигра к стене, но подступиться к разъяренному зверю никто из них не решался. Завидев проезжающего мимо Фэн-Фу, охотники стали просить его помочь. Не в силах отказать их просьбе, Фэн-Фу, несмотря на свой обет не заниматься охотой, помог людям расправиться с тигром. До сих пор известно выражение «поступить как Фэн-Фу», то есть изменить ранее принятому решению. Но удалось ли Гуйчэнь уговорить Хун-Хун, известно будет из следующей главы.